Иисус призывает не праведников, а грешников к покаянию. Церковь Христа – это собрание не безгрешных, а прощенных людей. В нее приходят те, кто осознал свою нужду в Спасителе. И свет.